53. Нужно различать вещи повторяемые от вещей неповторяемых. Можно отложить вещи обихода, но зовы сроков нужно ловить безотлагательно. Можно утверждать, что момент космической возможности невозмещаем. Есть кушанье, которое можно переварить лишь в известном порядке, и ловец не ходит на охоту от безделья.